Он придаст пикантности и остроты нашему соусу. Также мне потребуется немного кипяченой воды, чтобы томатную пасту немножко развести и сделать менее густой. Я вам открою один маленький секрет. Если у вас варятся макароны, то для таких целей, например, вот если вы готовите соус для макарон, вы с легкостью можете брать эту воду, в которой у вас варятся макароны. Можно сказать, макаронный бульон. Вот так вот немного. И прям в эту плошку я перекладываю нашу ароматную пасту. Пахнет она потрясающе, вот как будто бы только-только перетерли свежие помидоры. Размешаю, чтобы масса получилась однородной. И добавлю в нее ложечку хрена. Такую вот щедрую ложку. Не жалейте. В этом блюде острота только нам поможет. Как вкусно пахнет, просто потрясающе. Так, я это сделала. Теперь я наш соус попробую. Соли достаточно. Ой, как вкусно. Честно вам скажу, можно прямо вот так из этой плошки ложкой ее лопать, намазывать на хлеб. Вот так будет. Перца мне черного маловато. Не бойтесь, что мы добавили в эту заливку хрен, так как черный перец, он добавляет не столько остроту, сколько аромат нашему блюду. И вот мне кажется, что заливка у меня получилась чуть-чуть густоватой. Я возьму еще немного макаронного бульона и добавлю несколько ложек в заливку. Вот так, мне кажется, густота достаточная.